Последний раз мы сидели на берегу у ставка. Батя, Саша-казак, я, охрана по периметру. Кажется, это был уже август. Надо собраться, расшевелить память, что было, чего не было, в какой последовательности, кто крайний, за кем занимать, я последний. Батя рассказывал, смеясь, мне жена сегодня с утра говорит, иди выпей, забудь про все дела, посиди с друзьями, отдохни как следует, чтобы не видела тебя до полуночи. Он сам приготовил плов. Когда я приехал, ароматный чан уже дымился. Привезли обученную девушку с кальяном. Разлили мы, как обычно, на двоих, но вдруг Саша-казак впервые на моей памяти взял и махнул целую рюмочку. Я проследил глазами происходящее. «О, как! Что-то случилось?» — спросил негромко. «Сейчас батя расскажет». Батя как раз накладывал нам плов. Ему очень хотелось, чтобы плов понравился. Он несколько раз спросил, как не переварен, не переперчен, овощи хороши. Батя отлично готовил. Ему нравилось жить, готовить, стрелять, побеждать, смеяться, пить водку. Мы быстро выпили первую бутылку, оставшись трезвыми. Нам принесли вторую, холодную. Пока ели плов, уполовинили и ее. Точно помню, батя говорил ласковый тост за жен. Он что-то рассказывал про свою, забавное. Я тоже ответил личной историей. Он заливался, довольный, чокаясь, стоя, пили до дна. «Кто мы без них?» — повторил Захарченко. «Кто бы нас еще терпел?» Установили кальян. Я никогда в жизни не пробовал курить кальян и не очень хотел. Батя все приставал к Сашке-казаку. «Ну попробуй, ну попробуй!» Тот тоже отказывался, но поддался на уговоры, затянулся. Потом и я, все с одного мундштука, вроде как побратались. Батя хохотал. «Ну как?» Ему хотелось, чтобы всем нравилось. Чтоб все ликовали. У всех был праздник. Сначала шумели, потом тихо смотрели на воду. Батя вспомнил, на том берегу ведь стояли в свое время ВСУ. Как забирали позиции ночью, он даже время назвал точное, в 4:30 на лодках беззвучно поплыли на тот берег. Там все проспали, заметили гостей только метрах в трех от берега. Бах, пах, трабах, нашего несчастного неприятеля перерезали. Выдавили, выбили. Мы, говорю, за Сосновку и озеро нашли. С той стороны их офицеры рыбку выплывают на лодочке половить. С нашего берега, вернее, с нейтральной зоны, можно их накрыть. Расстояние позволяет. Ну, сразу заинтересовался батя. Целый день на пузе пролежали впустую. Как чуют, не приезжают. Надо, надо, дожидайтесь, оживился батя. Мало им рыбы в Днепре, так что нечего. У нас раки голодные, еле ползают. Еще раз сходите, что за озеро? Я назвал, он кивнул. Наконец настало время серьезного разговора. «Короче, Захар, ты был прав», — сказал батя. «Москва начала давить. Требование — убрать Ташкента и все его дела передать». «Кому?» «Найдут кому. Они же одни и те же бляди сюда лезут который год. Сейчас Ташкент приедет», — глава обернулся к Саше-казаку. «Сказать ему про новости нет?» Казак сыграл бровями. Он всегда так делал, когда думал. Ответил, да, сказать. Обязательно надо сказать. Глава и сам, кажется, скрывать ничего не собирался. А так, сверял ощущения. Если и не сказал бы Ташкент, то лишь для того, чтобы поберечь ему нервы, чтоб тот не дергался. Работал, пока батя не придумает, как выплыть. Трамп, батя имел в виду своего министра внутренней политики, уже в Москву поехал на случай моего увольнения искать новую крышу. Пушилин вообще из Москвы не вылезает. По законам жанра батя должен был прошептать, а они у меня вот здесь, в кулаке. Но ничего такого не говорил, только удивленно крутил русой башкой. Мне почему-то явственно представилось, что вместо Москвы, пока меня там не было, образовалась ставка Золотой Орды. Сидят на коврах, рисуют ярлыки на княжение, разливают в подходящую посуду отравленный кумыс, вызывают визиря, тот с поклоном, бесшумно подняв полок, является при дочь вызвавшего. Подъехала машина. Да, Ташкент. Обнялись. Он уселся. Плова? Не, не хочу. Водки? Отрицательно махнул большой головой. Он будто чувствовал что-то. Как дела? Спросил. Что в Москве? И вечно свою зубочистку приладил в зубы. Я ни разу не помню, чтобы он ел при мне. Он вообще ничего не ел, кажется, сразу пользовался зубочисткой. Батя ему коротко все изложил. Они начали обмениваться мнениями, как все исправить. И неизбежно ко мне. Ты не узнал насчет встречи? У меня был козырь в рукаве. Я его достал. Узнал, говорю. Я встречусь. Надеюсь, что все получится. Я попрошу его, чтоб тебя приняли. Не слетит твоя встреча, переспросил батя. Высока вероятность. Думаю, да. Думаю, высока. Я просто не решил, о чем ему сказать еще, помимо нашей темы. Я же не могу прийти на встречу и попросить только за тебя. Он скажет, а чего приходил-то? Ну, я подумаю и придумаю. Батя кивнул. Мы еще сидели с полчаса, и тут охрана передала, никем не ожидаемая сюрпризом, прибыла генеральская делегация из Москвы. Прозвучало наименование одной из государственных спецслужб, имя которой само по себе должно было наводить ватный ужас на всякого, пошедшего ей поперек. 5 минут до подъезда, — доложила охрана. — Надо уехать, чтобы вас тут не видели, — сказал батя. Он был спокоен. Его явно хотели взять нахрапом. Он так и не захмелел ни на миг, но разум стал вообще прозрачен. Собранный, ясный взгляд и легкая, как перед дракой, бледность на щеках. — Банный комплекс в километре отсюда. Там пересидим, — сказал Ташкент казаку и мне. В минуту мы сорвались, каждый на своей черной внедорожной, и вскоре уже расселись в приятном помещении за деревянным столом. Ташкент неожиданно заказал водки у прибежавшего служащего. Кажется, уезжая, мы даже не попрощались с батей. Не было никаких рукопожатий, ничего такого. Больше я его не видел и никогда не увижу. Ташкент и казак гадали о происходящем, и я тем временем думал только об одном. Император кивнул головой или нет по поводу того, что сейчас происходит? Потому что если император кивнул своим, заявившимся с очередным критическим докладом визирем, да, делайте, да, работайте, да, надо навести там порядок, то шансов никаких нет. Они приехали с большими садовыми ножницами и отстригут здесь любые мешающие виду конечности, головы, уши, языки, прочее. Был шанс, что император еще не кивнул, но уставшие ждать кивка спецслужбы решили сыграть на удачу, заявиться и продавить свои кадровые решения, ссылаясь на волю Москвы, в то время как никакой такой воли явлено не было. Надо было только суметь догадаться по незримым признакам, так ли это. Я сказал об этом вслух. Ташкент, я видел это впервые за несколько лет, выпил водки. Раньше я думал, что ему противопоказан этот напиток, что-то личное или со здоровьем. Но нет, он опрокидывал одну за другой, еще наливал, но оставался безупречно трезвым, изъяснялся предельно четко и вдумчиво. И Сашка-казак тоже продолжил ту первую на моей памяти рюмку, выпитую еще у ставка. Пил он, правда, через раз и понемножку, но тем не менее. «Кажется, что-то будет», — подумал я спокойно, с некоторым совсем не трагическим предчувствием, и вышел покурить на улицу, хотя казак дымил в помещении и мне предложил следовать его примеру. Просто хотелось подышать. Пока меня не было, кому-то из моих больших товарищей пришла, как им показалось, замечательная идея. Казак мне ее изложил в нескольких словах. Вот они. «Давай мы тебя назначим главным». «Повтори еще раз», — улыбнулся я. «Мне кажется, ты шутишь». — Нет, не шутим, — сказал казак. — Смотри, нам нужно выиграть время, верно? Исходя из твоих же слов. Завтра тебя, мы придумаем, какая именно общественная организация лучше подходит, выдвинут на должность премьера Донецкой Народной Республики. — У нас же Захарченко премьер. — Ничего, это не важно, — поясняли мне. — Важно, что ты станешь вместо Ташкента вторым человеком в республике. Даже большим по статусу, чем он, почти равным главе. Это собьет приехавшим всю игру. Они ни за что не поверят, что мы это сделали сами. Они будут уверены, что решение приняла одна из башен Кремля. Им нужно будет выяснять, какая именно. Естественно, что они тебя не тронут. Случится примерно та же самая ситуация, что имела место, когда ты здесь создал батальон. Тогда 3 дня никто не мог понять, чье это решение. Потом, как мы догадываемся, кто-то зашел с вопросом к императору, Тот в ответ на услышанную новость пожал плечами. Поехал и поехал. Его дело. И тебя легализовали. Едва ли он так же отреагирует в этот раз, — сказал я. Никто не знает, как он отреагирует, — ответили мне. В сущности, все это меня развеселило. Пока Захарченко о чем-то разговаривал с объявившимися генералами из спецслужб, мои товарищи сделали несколько звонков и подготовили все к завтрашнему решению. Нормально танцует судьба, — думал я, усмехаясь над самим собой и относясь к происходящему с высокой степенью безучастности. Власть меня не волновала нисколько, зато какая чудная забава предстоит. Я понимал, что это ничего не изменит, что с Россией такие шутки не пройдут, но я готов был доиграть. Так, за компанию, отправляются в плавание люди, твердо осознающие, что впереди льды, и все погибнут. Одна разница, я откуда-то знал, их всех, если что, утопят в фигуральном смысле, но если что и в буквальном, а меня еще некоторое время нет. Не то чтобы нужен хоть кому-то. Просто еще не докрутилась моя ниточка на прялке. Я ее чувствовал, щекотку этой нитки, где-то под ложечкой, пока был легкий натяг. Чуть-чуть оставалось. — Ну, вы тогда сообщите мне новости, — сказал я через часок. — Поеду мундир почищу. Мне просто надоело пить водку и ничего при этом не испытывать. Кажется, так кончается здоровье. Не в тот момент, когда раз за разом ты резко с одного запаха с полрюмки пьянеешь, а когда вовсе перестаешь чувствовать присутствие, вкус, воздействие алкоголя, употребляя его ежедневно по небольшому ведру. Мы добродушно попрощались, и я пошел к своей машине, сорвал травку по пути, уже потерял вкус, хотя вроде бы не было изнуряющей жары. Пожевал, сплюнул. — Поздравляю, бойцы! — сказал, сев за руль. — Я возглавлю нашу республику. Можете разделить между собой министерство или учредить новое. — Ура! Ура! Ура! — шепотом, но слаженно прокричала личка. — Как только вступлю в должность, а это случится уже завтра утром, введу диктатуру, легализую пиратство, браконьерство на территории соседних стран и дуэли, вплоть до артиллерийских. По поводу дуэли, если товарищ в опасности, допускается размещение дружеского снайпера в кустах. Женщин в течение суток соберем и выселим за пределы республики. Жить будем по принципу Запорожской сечи. Донецкие рестораны официально переименую в полевые кухни армии ДНР. На второй день объявим войну всем странам на букву... Ладно, вместе с утра решим, на какую букву. Ничего не забыл?